Часть пятая. Глава первая. Ирландский почтовый поезд опаздывал, и мне пришлось прождать примерно с час в промозглой грязи Юстонского вокзала. Но вот, наконец, прибыл поезд, который пыхтел и шипел так, будто по пути ему пришлось по меньшей мере перевалить через Сноуден. И я сразу увидел Десмонда, шедшего по платформе с тощей дорожной сумкой в руках. Мы хотели было обняться, но решили повременить с объятиями, а только пожали друг другу руки. «А что, твой багаж остался в вагоне?» «Нет, все здесь». «Прекрасно. Тогда мы можем начать с чистого листа. Алик, возьми меня под руку. Меня так укачало на море, что я до сих пор не могу прийти в себя». «Что, как всегда штормило?» «Ужасно». Я приехал на вокзал на автобусе, так как не хотел смущать Десмонда демонстрацией своего прекрасного материального положения. Мы быстро нашли такси и уселись друг напротив друга. «Алик, ты в прекрасной форме». «Ты тоже, Десмонд», — жизнерадостно солгал я. Он по-прежнему был удивительно хорош собой, хотя казался усталым и очень грустным. «А как поживает твоя дорогая мама?» «Прекрасно. Она вполне довольна жизнью, у нее чудесная маленькая квартирка на побережье в Хове, в 3 минутах ходьбы от церкви. Конечно, когда мальчики дома, она гостит у нас». «И куда ты меня везешь?» «К себе домой. У меня маленький, но симпатичный домик в Кенсингтоне. Там очень тихо, да и кенсингтонские сады в 2 шагах». Он, конечно, хотел знать больше, но постеснялся спросить, поскольку был слишком хорошо воспитан. И вот, наконец, мы подъехали к небольшому белому домику, который я ценил именно за то, что он был расположен вдали от городского шума. Отпустив такси, я открыл входную дверь. Я проводил Десмонда по лестнице в гостевую комнату окнами во внутренний двор с садом. «Располагайся. Здесь у тебя своя ванная. А теперь, как насчет того, чтобы слегка перекусить?» «Категорически нет, Алик. Я с удовольствием помылся бы, а потом мы смогли бы поговорить». Я улыбнулся, положил ему руки на плечи и хорошенько встряхнул, чтобы он, наконец, расслабился. «Ведь мы столько лет не виделись». Затем я спустился на кухню проверить, как там дела у нашей замечательной приходящей домработницы миссис Палмер, которая обычно уходила в 4, но сегодня любезно задержалась. «Обед готов, сэр», — сказала она. «Отбивные уже на гриле, картошка почищена, салат и яблочный торт в холодильнике». «Благодарю вас, миссис Палмер. Очень мило с вашей стороны, что вы согласились остаться». «Не за что, сэр. Для вас все, что угодно». Улыбнулась она и, уже уходя, добавила: «Ваша почта на столике в холле, сэр». Поднявшись наверх, я бегло просмотрел письма, показавшиеся мне весьма многообещающими, и прошел в гостиную. Десмонд был уже там и с интересом оглядывался по сторонам. «Да будет тебе, Десмонд! Кончай глазеть! Садись рядом со мной!» «Не могу, Алик. Такая чудесная комната, все так изысканно, а твои картины...» Я схватил его за руку и насильно усадил возле себя на диван. Но он не мог оторвать глаз от картин. «Прелестный Сислей! Ранний Утрило! Мэри Кассат! А эта прелестная жанровая сценка в фиолетовых тонах, наверное, VR. «Да, актриса мадам Мило с дочерью». «Ну все, хватит, Десмонд, ты меня смущаешь». «Не могу, Алик, я в полном восторге. Господи, боже мой, неужели у тебя там Гоген?» «Понтовен? Это когда он вернулся, стоите без гроша в кармане». «Хватит, Десмонд». «Да, у него действительно не хватило денег на холст, и он написал эту милую вещицу на мешковине. Мне пришлось отдать натянуть ее на новый подрамник. В Нью-Йорке. Там, где я и купил ее. И заметь, картина в подлинной раме времен Людовика XVI, естественно, обрезанный под нужный размер. А теперь, Десмонд, расскажи, как...» «Алик, последний вопрос». «Вон то изумительное изображение сены». «Десмонд, об этом шедевре я могу говорить бесконечно. Моя самая любимая картина. Сена в районе Пасси. Последний пейзаж, написанный Кристофером Вудом. На обороте письмо от его матери. Как раз перед... кажется, на вокзале в Солсбери». «Да». «Какая утрата. «Алек, похоже, ты здесь один?» — нарушил затянувшуюся паузу в разговоре Десмонд. «Совершенно верно. Моя любимая жена и мои сорванцы, оба мальчики, сейчас в Сассексе». «Что, в отеле?» — поинтересовался Десмонд, рассматривая фотографию на маленьком столике. «Конечно же нет. У меня в Сассексе имеется старая развалюха, но мы там довольно часто бываем». «А скажи, этот прелестный дом в георгианском стиле с божественными кирпичными конюшнями, переделанными в крытую веранду с видом на меловые холмы?» — безучастно спросил Десмонд. «Скажи, чей он?» «Это дом викария, и, естественно, ему и принадлежит. Очень неплохой парень. А дальше по дороге Меллингтонская церковь, подлинная нормандская, что видно по каменной кладке. Невозможно передать, до чего красиво. Как-нибудь на днях обязательно тебя туда свожу». «Спасибо, Алек. Быть может, викарий разрешит нам остановиться в своем старом доме?» — заметил Десмонд и, помолчав, добавил. «Алек, ты по-прежнему самый лучший друг, о котором только может мечтать человек. И все же, ради бога, не надо преуменьшать собственные успехи из-за того, что я по глупости разрушил свою жизнь». «Десмонд, сейчас же перестань, у тебя еще все впереди». «Не перестану. Ты сумел окончить школу и университет без гроша за душой. У тебя не было денег, но ты устроился помощником врача. Это такая нагрузка. Тебе частенько приходилось вставать по ночам, но ты умудрился блестяще сдать экзамены и в мгновение ока обзавелся блестящей практикой. И вот ты продаешь практику и становишься популярным романистом, автором бестселлеров. Ты действительно сотворил чудо, а я... Я бывший священник, выкинутый из лона церкви, бывший муж, покинутый, слава тебе, Господи, сучкой и женой, и в кармане у меня едва ли найдется больше 30 фунтов. «Десмонд, успокойся, пожалуйста», — остановил я друга, обняв его за плечи. «Мне просто чертовски повезло. А теперь постараемся сотворить чудо для тебя. Вспомни, что сказала, вернувшись в Дублин, Беделия Би». «Она много чего говорила. Она очень даже ничего, к ней только надо привыкнуть. Ну а дело обстоит, в общем, так. Они твердо намерены снять фильм о жизни Энрико Карузо. Конечно, название будет другое. Какая-нибудь пошлятина типа «Золотой голос» или «Голос, в котором чувствуется дыхание рая». В любом случае, сценарий уже готов. Но первоначальная идея использовать записи Карузо никуда не годится, ибо все старые записи жуткого качества. А если даже и нет, то в результате они получат просто невнятное механическое воспроизведение. А потому они лихорадочно ищут кого-нибудь, чтобы мог исполнить роль Карузо и по возможности спеть, как он. Если верить крошке Беделии, роль прямо-таки создана для меня. И не могу не отметить, что наша Би далеко не дура и знает Голливуд как облупленный. Я ей приглянулся, один бог знает почему, и она сейчас пытается получить для меня эту работу. Не выдержав, я взял руки Десмонда в свои и крепко сжал. «А вот и твое чудо, Десмонд! Какая сказочная возможность! Она послана тебе богом! О таком начале карьеры можно только мечтать! Теперь тебя будет не остановить, Десмонд. А я со своей стороны сделаю все, чтобы тебе помочь. Обещаю. Конечно, я еду с тобой. У меня там тоже найдутся кое-какие дела. Завтра отправимся за покупками. Об остальном я позабочусь. О билетах, о бронировании места, номерах в отелях. Словом, обо всем. Но сперва я хочу повидать свою малышку. Она с мадам Швейцарии. Сделаем это по дороге. Сядем в Генуе на пароход». Я продолжал говорить, крепко сжимая его руки, а он вдруг поднес мои пальцы к губам и поцеловал. К своему ужасу я заметил, что он с трудом сдерживает слезы. «Алек, ты слишком добр, бесконечно добр к такому конченному человеку, к такому жалкому неудачнику, как я. Именно за это я всегда любил и люблю тебя». «Хватит, Десмонд, давай поднимайся. Поможешь мне с обедом?» Спустившись вместе с Десмондом по лестнице на кухню, я включил электрогриль и зажег газ под картошкой. «Я подумал, что сегодня тебе вряд ли захочется идти в ресторан, Так что пообедаем дома. Ты есть хочешь?» «Ужасно хочу. Особенно сейчас, когда я наконец отошел от качки. Меня всю дорогу выворачивало наизнанку», — сказал он, усаживаясь за кухонный стол. Я последовал его примеру. Все же прекрасный метод для восстановления аппетита придумали в свое время древние римляне. Но, безусловно, достаточно болезненный. А помнишь старину Бошена с его тортом? При таком аппетите он наверняка еще до сих пор жив. «Да уж, что-что, а покушать он любил», — улыбнулся Десмонд. «Но, боюсь, старой матери-настоятельницы уже нет с нами». «О да, она, несомненно, в раю». «Десмонд, никогда не забуду, как ты пел для нее. Думаю, именно тогда нам с тобой было назначено судьбой связать свою жизнь с кино. А я в жизни не забуду ту толстенькую коротышку, капитана женской хоккейной команды. Какая спортсменка! А какая задница!» Когда картофель сварился, я полил его маслом и перевернул мясо на гриле. «Алик, давай прямо здесь и поедим. Жуть, как неохота тащить все наверх». «Даже и не мечтай. Отправляйся в столовую, там уже давно накрыт стол». Десмонд неуверенно на меня посмотрел, но послушался. Я быстро поставил блюдо в небольшой кухонный лифт в стене и присоединился к своему другу. «Алик, а где вся еда?» — удивился Десмонд. Я нажал кнопку в стене, послышалось слабое жужжание, распахнулись филенчатые створки в стене, и наш обед был перед нами. «Здорово придумано! Сейчас уже нет нужды гонять прислугу по крутым викторианским лестницам. Наша миссис Палмер просто чудо, но она ни за что не согласилась бы». Мы принялись за обед, простой, но вкусный. Десмонд с легкостью управился с двумя отбивными и здоровым куском торта. «Десмонд, вина не предлагаю, мы этим не увлекаемся. Мне вполне достаточно перье. Может, еще торта?» «Если только маленький кусочек. Торт изумительный». Когда мы закончили с обедом, я строго сказал: «А теперь горячая ванна и в постель, чтобы ты утром проснулся бодрым и отдохнувшим». И я составил грязную посуду в лифт и отправил вниз, на кухню, для миссис Палмер на завтра. И мы поднялись на второй этаж. «Ну как? У тебя есть все необходимое? Пижама, зубная щетка, бритва и так далее?» «Спасибо, Алик, ничего не надо. А комната с ванной просто прелесть». «Тогда спокойной ночи, Десмонд. Сладких тебе снов». «Спокойной ночи, мой дорогой Алик».